Изменник. Петр был взбешен. Он посылал проклятие еще не растерзанному, неизвестному врагу своему. Измена! И где? В моем доме, среди, может быть, самых близких доверенных людей. Всех перешерстю, никого не пожалею, каждому в душу загляну, но шпиона отыщу. И пусть коварный загодя трепещет, казнь ему будет ужасная. Результаты розыска стали поразительными. Слезы маршала. Сердца русских пылали радостной гордостью. Длительная кровопролитная война со Швецией завершилась блестящей викторией. В финском местечке Ништадте, что на берегу Ботнического залива, 30 августа собрались победители и побежденные. Россию представляли генерал-фельдсегмейстер, президент Берг и мануфактур-коллегии Яков Даниэль Брюс и тайный советник Генрих Йоан Фридрих Остерман. Король свейский Фридрикус подписывать позорный мир отправил мужественного маршала с глубоким фиолетовым шрамом от уха через всю щеку Иоанна Лиленштетта и министра Отто Стремфельда. Наконец, прозрачным и холодным утром 5 октября посланцы встретились в последний раз для единственного и важнейшего дела — поставить подписи на родившемся в горячих спорах, про едва не доходивших до драки и продолжавшихся по более месяца, трактате вечного мира. Канцелярский советник, до ужаса худой швед, в новеньком сюртуке с блестящими пуговицами, в длинном, обильно напудренном парике, устремив громадные оловянные глаза на листы исписанной бумаги, соблюдая протокол, зачитывал вслух трактат, составленный по взаимной договоренности на немецком языке. «Имеет отныне непрестанно пребываемый вечный, истинный и ненарушаемый мир на земле и воде, так ожде истинное согласие и неразрушаемое вечное обязательство дружбы пребывать между его королевским величеством Свейским, пресветлейшим державнейшим королем и государем Фридрихом I и его царским величеством, пресветлейшим царем и государем Петром I, всероссийским самодержцем и прочее, прочее». Чтец произносил каждое слово твердо, как-то округло, вполне сознавая важность своей миссии. Старенький Брюс, развалясь в кресле, мучительно боролся со сном. Он с неприязнью подумал, этот фигляр 24 параграфа часа 3 долдонить станет. И хотя Брюс знал почти наизусть толстенный трактат, ибо страницы многие составлял собственноручно, сон как рукой сняло, когда чтец дошел до 4 параграфа. «Его королевское величество Свейское уступает сим за себя и за своих потомков и наследников престола его царскому величеству и его потомкам и наследникам в совершенное, неприкосновенное, вечное владение всей войне завоеванной провинции». Металлический голос чтеца дрогнул. «Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и части Карелии с дистриктом Выборгского уезда, с городами и крепостями Ригою, Дюнаминдом, Пернавою, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом и всеми прочими городами, крепостями, гаванями, местами и дистриктами, берегами с островами Езель, Даго и Меном». Чтец прервался, отхлебнул воды, прокашлялся. Брюс, до этого момента не скрывавший широкой победительной улыбки, вдруг услыхал всхлипывающие звуки. Это маршал Лиленштетт, вздрагивая плечами, рыдал. Чтец уже торопливую скороговоркой затараторил. «Так же к России отходят все другие, от Курлянской границы по Лифлянским, Эстлянским, Ингерманландским берегам и с восточной стороны от Ревеля, Фарватри к Выборгу, и к югу и востоку лежащими островами, со всеми на островах и в упомянутых провинциях, городах и местах, обретающимися там жителями, а равно со всеми прибытками и доходами, которые прежде Свейская корона имела. Важное поручение. Брюс едва дождался окончания чтения, документ и впрямь был обширен. Завершив ратификацию, он поспешил в отведенные ему покои, на ходу приказал: «Лейтенанта Семеновского полка Богатырева ко мне!» Тот не замедлил явиться, высоченный, с открытым красивым лицом, знаменитый дуэлянт, картежник и соблазнитель. Вся его натура источала мужество, а глазищи, уставившиеся в дряхлого Брюса, ясно говорили: «Прикажите, граф, я матерого медведя руками разорву». Брюс не поленился, подошел к двойным дверям, плотно прикрыл их и негромко в ухо произнес: «Господин лейтенант, дело особой государственной надобности. Возьмите, сколько вам надо обретающихся при нашей миссии гвардейцев, и доставьте государю в сохранности сей пакетец. От вас не скрою, это подлинный трактат о заключенном мире с приложением оригинальной ратификации самого короля Фридрикуса, его рукой правленного и подписанного». Помолчав, добавил: «Вы, господин лейтенант, ведаете, что дороги кишат разбойниками, да и сами шведы дорого бы отдали за подлинник трактата. Самый коварный враг, враг побежденный, вы намек поняли? В нынешние отдаленные времена обязательно будут возникать территориальные споры. Сей документ всегда будет говорить в нашу пользу. Позвольте угостить вас вином и в путь. Петр Алексеевич, я уверен, изнывает нетерпением зреть сей победный трактат. Дорога, господин лейтенант, полагаю, вам ведома. Верхами доедете до Гельсингфорса. Это возле 200 верст, если прямиком. В бухте найдете яхту «Фортуна». Ее владелец Шао-Денахт фон Гольц, моряк умелый. Он доставит вас в столицу. Храни вас Господь, господин лейтенант. Нынче же засветло и отправляйтесь». Высокие окна с венецианскими цветными стеклами роняло лучи апельсиновое солнце. На блестящем паркете горели, отражаясь, изумрудные и рубиновые пятна. Казалось, во всем мире царит мир, любовь, невозмущаемый покой. Однако впечатление тишины было обманчивым. В этом скоро убедился отважный лейтенант Богатырев. Опасное путешествие. Уже вскоре тяжелые ворота старинного замка, в котором располагалась миссия, тяжело заскрипев, распахнулись. Семеро богато одетых всадников, прихватив запасных скакунов, направились по набитой дороге к синеющему на горизонте лесу. Часа два шли рысью. Дорога бежала среди густо стоявших деревьев. Остро пахло грибами и болотной сыростью, солнце светило в спину. Словно тяготясь разлукой с этой дикой северной природой, оно зацепилось за край горизонта, окрасив его золотом. Кавалькада торопилась до наступления темноты пройти как можно больше, шла спорой рысью. Богатырева достал его земляк и давний приятель, унтер-лейтенант Невского полка Чердынцев. «Сергей Матвеевич! — крикнул он. — Коней так загоним! Давай перемену сделаем!» Богатырев поднял руку. Все сразу спешились, оживленные стремительной ездой и возможными опасностями. Кто-то было начал курить, но Богатырев крикнул: «Меняй коней! Рысью марш!» Всадники понеслись на свежих конях, и это их спасло. Уже сажени через 300... На изгибистом повороте из кустов ольшанника залпом грохнули выстрелы. Двое гвардейцев рухнули, оставляя на дорожной пыли темные следы крови. Богатырев славился умением мгновенно принимать верные решения. Он сразу сообразил, что нельзя сидящим в засаде давать возможность перезарядить ружья. Выхватив шпагу, он громко заорал: «За мной!» и ринулся на кусты, откуда прогремели выстрелы. Сильный конь Богатырева вынес его прямо на фузелеров в зеленых япончах и длинных чулках, прятавшихся за примитивным брустером, поваленным деревом. Стрелки, сыпавшие на ружейные полки из рожков порох, не ожидали столь смелого маневра. Бросав ружья, они бросились в рассыпную. Богатырев достал одного в длинном светлом парике, разрубил от плеча до пупка. Но кто-то успел выстрелить. Пуля прошила правое плечо Чердынцева. Он перехватил шпагу левой и срубил полголовы обидчику. Гвардейцы на стремительных скакунах лихо преследовали врагов, загнав их в болото. Оттуда некоторое время неслись истошные крики о помощи, пока последнего из врагов не втянуло в смрадное чрево трясины. «Большую цену отдали мы за Викторию, двух наших товарищей», — говорил Чердынцев, стаскивая окровавленную исподнюю рубаху. Богатырев перекрестился. «Спасибо, Богородице, что коней успели переменить. Обаче неизвестно, кто торжествовал бы. Давай перевяжу, и не мешкая, вперед!» Их ожидали новые опасные приключения. Ущербная луна плохо освещала дорогу, однако гвардейцы с риском свернуть себе шеи и поломать коням ноги в темноте одолели еще верст 20. Наконец наткнулись на какую-то нищую чехонскую деревушку, где дали отдых коням и себе не более 3 часов. Задолго до рассвета Богатырев, самый бодрый среди товарищей, огласил окрестности громовым криком «Седлай! В путь!» И вновь не обошлось без приключений. Вскоре после восхода солнца, когда гвардейцы ехали лесом, заросшим молодыми елочками, на них, размахивая топорами и кистенями, выскочили разбойники, клейменные, заросшие волосом, с рваными ноздрями, беззубыми пастями. 3 из них тут же легли под ударами гвардейских шпаг, 4-й, неожиданно дернув Чердынцева за башмак, свалил его с лошади и занес над головой кистень. К счастью, вовремя подоспел Богатырев. Он срубил ушкуйнику голову. — Твой должник я, Сергей Матвеевич, — молвил, подымая с земли Чердынцев, — жизнью обязан. Пробегут годы, и Чердынцев должок вернет, спасет от крупной беды приятеля. Хляби морские. Как бы то ни было, к вечеру того же дня гвардейцы, выпячивая груди, въехали в Гельсингфорс. Они легко отыскали фортуну, стоявшую под парусами. Шаутбенахт, высокий чин, за которым следовал вице-адмирал фон Гольц, продубленный ветрами сухопарый мужчина лет 35, с ясными голубыми глазами на вечно загорелом лице и выцветшими короткими волосами, воззрился на Богатырева. — То ли, господин командир, не пужайтесь ночного времени, можем сей же час отдать швартовы. Море осеннее, волна шибкая, зато и ветер попутный, полный вест. Богатырев, чувствовавший себя вполне счастливым, комично затрясся. — О, как боюсь, все поджилки ходят! — расхохотался. Уже вполне серьезно добавил, семеновские гвардейцы опасаются лишь гнева Божьего да государева. Господин Шаутбенахт, прикажите отдать швартовы, да моему приятелю Чердынцеву надо корпий на рану приложить. Фон Гольц перекрестился на икону Николая Чудотворца, висевшую над входом в каюту, и сказал, тогда с Божьей помощью не менее 13 узлов разовьем. Лишь бы ветер не переменился, да шторм не начался, а то вон белые барашки по воде бегут, плохая примета.